Из дневника Коломбины «Избрана». После того, как в редикюле обнаружилась вторая карточка с одним единственным словом «Бальт» – «Скоро», написанным уже знакомыми буквами, сомнений не оставалось. Я избрана, избрана. Мои вчерашние излияния по этому поводу были смехотворны, кудахтанье перепуганной курицы. Я не просто перечеркнула эти две строчки, я вырвала их. Позднее вставлю что-нибудь более уместное. Позднее. Когда же позднее, если написано «Бальт»? От этого короткого, звонкого слова у меня будто бы гуд в голове. Я хожу сама не своя, натыкаясь на прохожих, и мне попеременно делается то жутко, то радостно. Главное же из переполняющих меня чувств – гордость. Коломбина стала совсем другой. Она, быть может, уже никакая не Коломбина, а желанная и недостижимая для простого смертного принцесса Греза. Все прочие интересы и обстоятельства отодвинулись, утратили всякое значение. Теперь у меня новый ритуал, заставляющий трепетать мое сердце. Вечером, вернувшись от Проспера, я достаю два белых квадратика, смотрю на них, благовейно целую и убираю в выдвижной ящик. Я любима. Перемена, произошедшая во мне, столь велика, что я не считаю нужным ее скрывать. Все в клубе знают, что смерть шлет мне записки, но на просьбы показать эти послания я отвечаю отказом. Особенную настойчивость проявляет Гензи. Как человек умный, он понимает, что я не фантазирую, и очень обеспокоен, уж не знаю, из-за меня ли, или же из-за того, что его материалистические воззрения оказались под угрозой. Но заветных посланий я никому не покажу. Они мои, и только мои, адресованы мне и предназначены лишь для моих глаз. На наших собраниях я теперь держусь истинной королевой. Но если не королевой, то фавориткой или невестой короля. Я обручена с венценосным женихом. Ифигения и Горгона лопаются от зависти, Калибан шипит от злобы, а Дож взирает на меня тоскливыми глазами побитой собаки. Никакой он не Проспера, повелитель духов земли и эфира. Он даже не Орликин. Он такой же Пьеро, как маменькин сынок Петя, некогда вскруживший голову иркутской дурочки своими завитыми локонами и трескучими стежками. Вчера у Дожа это мой триумф, мой бенефис. Но есть и другие часы, когда подступает слабость, и тогда начинают одолевать сомнения. Нет-нет, не в подлинности знаков я не сомневаюсь. Меня терзает другое. Готова ли я? Не жаль ли мне будет уходить из света во тьму? Итог всякий раз один. Может и жаль, но выбор будет сделан без колебаний. Упасть в бездну, в темные объятия неведомого, желанного, возлюбленного. Теперь ведь совершенно ясно, со всей очевидностью доказано, что никакой смерти нет. Во всяком случае, такой смерти, которую я представляла себе прежде. Небытие, беспросветность, ничто. Нет никакой смерти, а есть смерть, ее королевство, волшебная страна, великая, могучая и прекрасная, где меня ждут такое блаженство и такие прозрения, что от одного только предвкушения сладко ноет сердце. Обычные люди вползают в эту сказочную страну воющими от ужаса, хнычущими, напуганными, словленными смертельной болезнью или дряхлостью, с угасшими телесными и духовными силами. Я же войду в чертог смерти не жалкой приживательницей, а драгоценной избранницей, долгожданной гостьей. Мешает страх. Но что такое страх? Острые коготки, которыми глупая, жалкая, предательская плоть цепляется за жизнь, чтобы вымолить у судьбы отсрочку на год, на неделю, хоть на минуту. Ну да, страшно. Очень страшно, особенно боли в последний миг, а еще больше картин, которые рисует трусливый мозг, разгрытая яма в земле, стук серых комьев о крышку гроба, могильные черви в глазницах и еще что-то такое из детства, из страшной мести. В бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю. Чушь, чушь, чушь.